отпустил запутанные волосы. Пришел, увидел, победил, провел на небе полосы. Поставил, снял и переснял кино про Вову Леню. Написал, читал и сочинял Сергея про Есенина. Мою невидимую нить порвал без сожаления и научился мирно жить без капельки сомнения. Заплел дредлоки паруса и притаился в гавани. Протер от тучек небеса и начал жить в Испании. Солнце улыбается на лазурных пляжах, день, наверное, не кончается. Вода, песок и море, глаз влюбленных в Каталонию. Хочу вернуться сотни раз на эту территорию. Гремит, трясется, ноу камп, им Барселона славится. Фанатов лучше в мире нет, и мне здесь очень нравится. Ты от Ямайки далеко, как солнце от Юпитера. Но мыслям я хотел тебя, как от Москвы до Питера. Моя Барселона. Понятно с полуслова. Столица Каталунии. Я без тебя в огонь. Tundra lá no beira de tundra lá no fire and die.